И Иерусалим. Последние две недели в Египте как бы мне прошли под хамсинными сумерками. Мертвый желто-коричневой мутью окрашен был свет. В день отъезда такие же сумерки тускло маячили над Порт-Саидом. По мере того, как перемещались мы к Яффе, мне отчетливее осозналось, сумерки эти весьма символические. Для нас они сумерки всей Европы. В Тунисе я впервые увидел изнанку колонизации. Она мне открылась как паразитизм. Египет лишь утвердил это мнение. После Тунисии и Египта с особенной лютостью относился я ко всем выявлениям европейской цивилизации. Я осознал, что итог путешествия нашего не случайен. Мы ехали с Асии в Европу, а оказались совсем неожиданно в Африке. Возвращались же Азии, минуя Афины, где мы должны были оказаться согласно первоначальному плану, это неспроста. Европейцы всюду нам предстояли как угнетатели, исказители и развратители мира. С тех пор до самых годов мировой войны во мне стали медленно крепнуть переживания, итог которых — решительное принятие лозунгов октября. О политике я эти годы не думал, а оказался с момента войны в самых левых рядах, неприемлющих старого мира. После африканского путешествия России я уже не противополагаю Европе. Весьма характерно, что Иерусалим встретил меня конфликтом с русской буржуазией. Конфликт произошел в отеле Иерусалимского подворья, в котором остановились мы. Ранним утром наш пароход закачался у ясных вод Яффы. Мы впервые после пятинедельной жизни в Каире увидели юно-весенние, бледно-голубые барашки на небе и чистые юно-голубые тона весеннего неба. Сообразив, что более месяца небо Египта не показало нам ни одного настоящего облачка, ни чистого голубого тона, небо Египта виделось кубово или коленкорово-черным, когда не бывало тусклю. Помню, как радостно мы стояли, опершись о борт и разглядывая совершенно прозрачную воду, из которой фосфорно нам сияли розовые, бирюзоватые или фиолетовые стайки в воде скользивших медуз вместе со стайками бриллиантовых рыбок. Перед нами стлали зеленые апельсинники Явского берега, покрытого беленькими домиками европейского типа. Голубой фон далеких иудейских гор придавал особую приветливость береговому ландшафту. Пароход осадили многие десятки пестреньких лодочек с разноцветными лодочниками, кричавшими во все горло. Вот босоногая толпа уже с громкими криками абордировала пароходные трапы. Мы были схвачены, скручены, чуть не избиты. Вещи наши тотчас же вырвали у нас, и вот они полетели за борт. Я схватился за Асию, чтобы хотя бы ее не оторвали грабители от меня. Мы попали с ней в одну лодку, но я с ужасом видел, как вещи наши через головы крикунов, метавших их из рук в руки, неслись далеко от нас, куда-то в сторону. Я тщетно кричал, протягиваясь за ними, успокоительно с берега мне махали руками, где все разберется. Действительно, вот уже мы в вагоне, вещи при нас, но новая мука. 10 минут ругани с роем кричащих голов в фесках, желающих аннексировать нас на все время нашего пребывания в Палестине. 2 фунта в день, включая поездки в Вифлеем, Галилейскому озеру, на Мертвое море. Будете довольны, хорошие ослики, отмахиваюсь. Поезд уже летит по свежим, зеленым, покрытым яркими пятнами цветов лугам и холмам Иудеи, встретивший нас пышной, молодой еще зеленью, свежестью и даже влагой. Но скоро же начались здесь дождливые дни, солнце спряталось, а я схватил насморк. От Яффы до Иерусалима незаметный подъем. Перед Иерусалимом гряда иудейских холмов развертывалась сплошным недостроенным городом. Среди этих вылепленных природою стен, бастионов и барельефов, отчетливый орнамент настоящей стены с вышками церквей и мечетей, выточенный из весело цветного местного камня. Так издали выглядел семиворотный пестроцветный Иерусалим, обстанный многими домиками, широко развернувшихся европейских предместий, состоящих из сплошных садов миссий английской, русской, французской, немецкой и так далее. Не помню, где мы остановились. Помню, что это был английский отель, дорогой, неуютный, безвкусный и чопорный. Выскочив из него, тотчас же мы зашатались по кривеньким уличкам мусульманского города и по пригороду, ширившему свои парки, в которых тонули постройки, принадлежавшие миссии. Огромные зеленые пространства русской миссии притянули наше внимание, хотя бы потому, что сады ее пересекал поток мужиков и ярких кумачевых баб. Мы 5 месяцев не видели русского человека, а тут сразу Тула, Рязань, Ярославль и так далее, ярмарка говоров, окающих и акающих, чувствующих себя, по-видимому, как дома. Мне запомнилась баба, торговавшая здесь какой-то мелочью, давно в Иерусалиме. Приехал назад 8 месяцев, тут так повадно, я и осталась. Позднее мы узнали, что многие из богомольцев застревают на месяцы. Не умею сказать, где они проживают и чем промышляют, но должен сознаться, окрестности Иерусалима после Египта показались мне очень уютными. Самые турки, сирийцы, арабы по цветам, по манерам так согласно сливались с российскую кумачевую пестротой, особенно назарецкие женщины с незакрытыми лицами, в красных наподобие сарафана платьях выглядят так знакомо, настоящими рязанскими бабами. Я потом наблюдал переход национальности от Сирии до Украины. Мне казалось, что перехода никакого и нет. Уезжая на запад, чувствуешь резко границу между Волынью и Австрией, а между Африкой, Азией и югом России границы не чувствуешь. Русская миссия. Система густозеленых куб, среди которых разбросаны здания консульства, здания Иерусалимского подворья для богомольцев, среди которых есть настоящий великолепный отель с хорошими дешевыми комнатами и очень вкусным столом. Там стиль пансионный. Заведующий держался любезным хозяином. Из своего дорогого и неприветливого английского отеля мы тотчас же перекочевали сюда. Но перекочевка эта мне стоила многих кислых весьма минут. У сестер Тургеневых была идефикс. Не унизить себя до церковного брака. Какое мещанство! Мужья их несли из щекотливости, проистекающей отсюда. Русское общество, в среду которого мы попали в Иерусалиме, было тонное. За табльдотным столом нашим тон задавала мадам Олив, жена губернатора, и кислый барин с лицом и манерами Бунина. При въезде Ася с фырком расписался в книге, нам данной Тургенева, я же остался Бугаевым, так и выскочил на доске. Комната номер 1, Бугаев, Тургенева. Когда же мы вышли к обеду, то нас ждала встреча, на лицах стояла «Авантюрист Бугаев похитил юную барышню из нашего общества». Сыпались неприятнейшие намеки по моему адресу. Мне давали понять, даже самый костюм, где мой неприличен, короткие штаны, гамаш и пробковый шлем. «Дочка». Мадам Олив и сама мадам Олив подчеркнули свою симпатию к Асе. Вдруг выяснилось, я писатель, Андрей Белый, сразу же переменился тон отношения ко мне, и я попал в общество. Надменный барин оказался другом моего друга Рачинского, от которого много наслышался обо мне. Тут же обнаружился и переводчик отрывков Лао Цзэ, японец Конисси, знававший отца. Обнаружился, наконец, Турчининов, знававший В.К. Кампиони, знакомец Аси, за табльдотом, словом, открылась Москва в Иерусалиме, та самая, из которой мы с Асей спасались бегством. Я, конечно, запомнил укусы, которыми мы были встречены. Милая родина в лице нашего московского общества виделась мне неискренней маской и характерно. С тех пор начинаются мои встречи с Москвой, как с местом мне чуждым. Прежде, бывало, мне всякий москвич выглядел нашим, таким-то Иван Ивановичем. Теперь же всякий Иван Иванович становится мне господином таким-то. Я ждал от него неприятностей. Всякая встреча с Москвой отпечатлевается, как встреча с той или иной частью того же все ненавистного мне международного буржуазного общества. Наша Москва — только часть черного интернационала, Морозова. Метнер, Рачинский участвуют в нем точно так же, как Щукин и Рябушинский. В Иерусалим мы приехали перед Пасхой и, следовательно, посетили подобающие религиозные церемонии и омовение ног, и святой огонь, и так далее. В прочее время мы с увлечением толклись по тесным ульчонкам турецкого города, чаще всего забегая на пустую, огромную камнем мощеную площадь, которой кончался город, обрываясь к Елеонской горе грандиозной верандой. Посредине ее шестигранно высилась, поражая мозаикой, розово-красная мечеть Омара, здание эпохи Юстиниана. Она стояла на месте древнего Соломонова храма. Посредине пространства ее — скала, на которой Авраам приносил в жертву сына. Пестро-веселые стены и улицы Иерусалима не имеют ничего общего с древним городом, разрушенным до основания Титом. Постройки, относимы к эпохе крестоносцев, христианские святости здесь перемешаны с мусульманскими памятниками, вы идете по людной торговой уличке, свертываете почти к отвесному спуску и попадаете на крышу храма гроба Господня, здания, состоящего из ряда церквей под одной общей кровлей. Здесь гроб Господень соединен переходом с Голгофой, находящийся под покровительством католиков. Посредине квадратной комнаты на каменном столбе стоит реалистически разрисованный земной пуп, о который я больно ушиб колен. Страстная неделя, разгары страстей, приводящих к дракам среди духовенства. Места в храмах разобраны по часам представителями разных культов. Если к известному часу не кончит службу, скажем, католики, врывается дикая толпа бородатых православных монахов и бьет их крестами по спинам. При этих частых побоищах являются турецкие городовые, они величественно предшествуют всем процессиям, пристукивая огромными булавами по мостовой. Процент сокрушенных скул и носов увеличился бы, если бы не эти защитники христианского культа. Мне рассказывали про побоище, бывшие незадолго до нас в подземных коридорах Вифлеемского храма около яслей. Здесь рубились крестами попы разных культов, те же турецкие городовики ежегодно спасают жизнь патриарха на празднике нисхождения с неба огня. Я видел это ужасное зрелище. Дрожащий от страха старец, облеченный в белый атлас, несется с двумя факелами в руках, как затравленный заяц, охраняемые городовиками от тысяч с ревом прущих за огнем богомольцев. Мрачное впечатление произвела на меня Иерусалимская святая неделя. Церемонии напоминали порой фиглярство. Так видел я обряд омовения ног, происходивший на площади перед гробом Господним. Я его разглядывал с крыши одного из домов, выходящих на площадь. Обряд этот, совершаемый 12 епископами, комичен до ужаса. 12 стариков в золотых митрах обнажили ноги, а патриарх трудолюбивый их отирал. Видел я также и плач евреев о разрушенных стенах. 5-6 стариков в золотых халатах перед Иерусалимской стеной привлекли много сот любопытных, щелкавших кодаками вокруг этого зрелища. Но в гораздо большей степени Иерусалим мне запомнился веселыми прогулками за пределами города с посидением в турецких кофейнях, где я много беседовал с добродушными турками. Запомнился и инцидент в мечети Омара, о нем писали в европейских газетах. Какие-то любители-археологи, подкупивши шейха мечети, производили в месяцах по ночам в ней раскопки, а они выкрали какие-то разрытые ценности. В ночь же открытия кражи из Яффы отчалил корабль с похищенным. Мы, ничего не зная о событии, взволновавшем Иерусалим, бродили в этот день перед мечетью Омара, удивляясь глухому волнению вокруг нас. Женщины, мимо которых мы шли, поднимали руки над нашими головами, по-видимому, проклиная нас, а два парня в фесках схватились даже за камни. Мы поспешили ретироваться. Когда аж подходили к ограде миссии, то встретили наших крестьян, бегущих от площади храма гроба Господня. Они кричали на них, где в городе напали турки. За обедом заведующий подворьем сказал: «Как вы ничего не знаете? Весь Иерусалим кричит о воровстве в мечети. Дернул же вас идти на площадь в эдакий день. Не выходите за ограду подворья сегодня, иначе я не ручаюсь за вас». Ворота подворья были забаррикадированы. Около них появилось несколько великолепных краснокафтанных кавассов, вооруженных с ног до головы. Чуть ли не возник дипломатический инцидент с протестами миссий, требованиями охраны иностранцев и так далее. Был день, когда последним грозил погром. В этот день с богомолья вернулась процессия мусульман со знаменами. Узнавши о краже мечети, она хотела устроить резню европейцев. Эту процессию видели мы в момент ее выхода из Иерусалима. Члены процессии, остановясь перед гробом Богоматери, склонили знамена, пропевши какой-то гимн. Иерусалим остается мне в памяти центром антихристианской пропаганды. Пропаганда в показе грубых нравов, неопрятного во всех отношениях греческого духовенства. Сперва собирались мы совершить поездку на осликах к берегам Галилейского озера и ехать морем до Афин, чтобы через Константинополь вернуться в Одессу. Но, насмотревшись на нравы греческого духовенства, расстались мы с мыслью об этом сантиментальном путешествии. Иерусалим грубо ушибает верующих. Вспомните, как здесь томился Гоголь. И мы решили вернуться в Одессу. Гоголь был в Иерусалиме во второй половине февраля 1848 года. Смотри его письма из Иерусалима от 16-18 февраля. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том 14. Ленинград. 1952 год.